ухожу туда, где закат прощается с нами. Я ухожу туда, где любовь играет словами, туда, где стихи ходят с мечтой, обнявшись, как дети, и кажется, нет, нет лучше места на всем белом свете. Я ухожу туда, где вечно светит солнце. Я ухожу, быть может, навсегда. Но если ты ждешь, то я обещаю вернуться, чтобы тебя забрать с собой туда. Я ухожу туда, где земля не прощается с солнцем, где птица весна поет во дворе и стучится в оконце, где ветер леса пушистым хвостом подметает газон, где спят поезда, вокзалы, дороги и аэродромы. Я ухожу туда, где вечно светит солнце. Я ухожу, быть может, навсегда. Но если ты ждешь, то я обещаю вернуться, чтобы тебя забрать с собой туда. Я ухожу туда, где легко, туда, где свобода, меня позабудешь. Не спорь, не пройдет даже года. Я ухожу туда, где забуду все наши проблемы. Я ухожу туда, где я был, а может быть, не был. Я ухожу туда, где вечно светит солнце. Я ухожу, быть может, навсегда. Но если ты ждешь, то я обещаю вернуться, чтобы тебя забрать с собой туда.